15. Утром леди Гренвилл пренебрегла своим дневником, чтобы проводить миссис Рассел. Эмили чувствовала облегчение от того, что гостья уезжает. Миссис Рассел ей нравилась, но ее присутствие постоянно напоминало молодой женщине о ее тревожных фантазиях. Она не могла дождаться возвращения Джен, чтобы поделиться ими с подругой. Но даже если мисс Сомерсвиль и согласится с тем, что смерть мистера Рассела случилась как нельзя более вовремя для его сына, что две леди могут сделать с этими выведами, кроме как похоронить их внутри своих дневников? Поэтому Эмили надеялась на то, что подруга развеет ее домыслы, подобно тому, как пепел сожженного письма рассеивается от сквозняка. Леди Гренвилл думала об этом, стоя на крыльце и глядя вслед уезжающей карете. Хорошо, что с ней теперь тетушка Розалин, а еще Агнес и девочки, так что некогда чувствовать себя одинокой. Да и лорд Гренвилл проводит с дамами больше времени, чем она могла надеяться. Миссис Рейвенси всегда умеет занять его беседой, и он уже не выказывает удивления, слушая ее серьезные и вдумчивые речи. Пожалуй, так он вскоре поймет, что среди леди встречается не так уж мало по-настоящему умных, а не просто рассудительных особ. А когда-нибудь этот факт признают и большинство мужчин. Эмили посмотрела на желтеющую впереди аллею. Август все сильнее напоминает о том, что скоро смена сезона. Прогуляться перед завтраком? Но для этого надо вернуться в свою комнату и сменить домашние туфельки из атласа на крепкие ботинки. Утром в аллее слишком сыро. «Пустяки. Переоденусь, когда вернусь домой», — решила молодая женщина. «Не простужусь же я из-за небольшой прогулки». И леди Гренвилл неторопливо спустилась с крыльца. Накинутая на плечи шаль не давала ей замерзнуть, а прохладный воздух прояснял мысли. Умиротворенная шуршанием листьев над головой, Эмили довольно долго прошла вглубь аллеи и присела на скамью отдохнуть перед обратной дорогой. На этот раз она не услышала крик, предвещавший будущие кошмарные события. Прежде, когда случалось что-то страшное и необъяснимое, леди Гренвилл оказывалась неподалеку и уже научилась отличать легкий вскрик, напуганный чем-либо служанки, от вопля полного настоящего ужаса. Когда в доме Фэллоузов служанка обнаружила поутру труп убитого мужчины и закричала, Эмили сразу сказала своему супругу: «Кто-то умер». Лорд Гренвилл был поражен сперва самим замечанием, а позже тем, что его жена оказалась права. И сейчас именно он спешил к ней по аллее, чтобы сообщить о новой трагедии. Завидев мужа, Эмили поднялась со скамьи. Он шел слишком быстро, чтобы она могла предположить, будто Уильям хочет всего лишь пройтись вместе с ней. «Что случилось?» — окликнула она, когда ему оставалось пройти еще 20 футов. «Беда, Эмили». Он остановился рядом с ней и тяжело выдохнул. «Нет-нет, Лори здоров». Он знал, что может напугать ее больше всего, и поспешил рассеять этот ее главный страх. Но больше ему нечем было ее успокоить. «Говори же!» Его взволнованный вид встревожил ее и вместе с тем заставил собраться. В Гренвилл-парке произошло убийство. Казалось, сама мысль об этом представляется лорду Гренвиллу возмутительной, невероятной, и от этого он еще более растерян. Она могла бы посмеяться над его ошеломленным видом, если бы не жуткий смысл сказанного им. «Кто? Кого?» — прошептала молодая женщина и, не оборачиваясь, неловко опустилась на скамейку. В горле у нее внезапно пересохло. «Девочка! Мисс Флинн!» Почему-то тоже шепотом ответил ей Уильям и сел рядом. «Бет? Этого не может быть! Кто мог желать ей зла? Может быть, это дурная шутка, розыгрыш старших девочек?» Она смотрела на него с такой надеждой. «Увы, я сам видел ее. Он не смог сказать тело. Кто-то пробрался к ней в комнату и заколол ножом или кинжалом, когда она спала. Там повсюду кровь. Боже мой! Эмили зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Она чувствовала, что некрасивая истерика вот-вот обрушится на нее, и смутно понимала, что должна удержаться. «Постарайся успокоиться, прошу тебя». Уильям смотрел на жену с тревожным чувством безнадежности. Что ему делать, если она начнет рыдать? Миссис Рейвенс и девушки в ужасном состоянии. Если ты не сможешь собраться с силами, кто утешит их? А кто утешит меня? Эмили неожиданно разозлилась и гнев прогнал истерику. Ты? Уильям почувствовал себя еще более растерянным, чем по дороге сюда. «Эмили, я мог бы...» — пробормотал он и умолк под ее сердитым взглядом. «Знаешь, ты просто слепой болван!» — выкрикнула она, вскочила на ноги и поспешно, насколько позволяла хромота, зашагала по аллее к дому. «Постой, ты споткнешься и повредишь ногу!» Лорд Гренвилл легко догнал ее и пошел рядом. Несколько раз он протягивал руку, чтобы подхватить, если понадобится, но так и не осмелился коснуться ее. «Эмили, когда мы поженились, ты ведь знала, что я не перестану скорбеть о Луизе, не смогу быть для тебя настоящей опорой». «Да, я знала». Она резко остановилась, светло-серое утреннее платье взметнулось длинными юбками вокруг ее ног. «Но нельзя же всю жизнь!» «Впрочем, сейчас не время. Там Бетта, мы и здесь!» Губы ее задрожали, и Уильям обнял ее, как делал иногда, если не начинал раздумывать, что будет наиболее правильным в данный момент. «Тише, тише!» — шептал он ей в затылок. «Я распорядился, чтобы мисс Роули собрала вещи Лори. Они поедут к твоим родителям и пробудут там, пока этот кошмар не закончится. Мы же должны справиться со всем этим. Приедет полиция, я уже послал в Торнвуд, и они будут задавать вопросы, искать убийцу». Эмили подняла голову и посмотрела на него сквозь слезы. «Уверена». «Суперинтендант Милс будет просто счастлив узнать, что убийство случилось на этот раз в нашем собственном доме. Он отыграется на нас за все свои просчеты. Я и представить себе не могу, кто желал зла этой милой девочке. И нам придется забыть о разногласиях с Милзом, если мы хотим найти и наказать убийцу. Ты прав, идем». Она выскользнула из его рук и вновь направилась к дому. На крыльце уже стояла ее тетка, выглядевшая непривычно в чепчике, скрывающем неприбранные волосы. «Я послала слугу за доктором Вудом», — заявила леди Боффорд, лишь только ее племянница и лорд Гренвилл приблизились. «Один его вид способен успокоить нервных барышень, а его капли помогут в этом». «Как девочки?» Эмили замешкалась перед крыльцом, от быстрой ходьбы по ее ноге пробегали волны острой боли. Диана плачет, не переставая. Две старшие скорее напуганы, нежели расстроены. Агнес не находит себе места. Я приказала подавать завтрак. Нам всем нужно подкрепиться до того, как приедут констебли, сообщила тетя Розалин. Навряд ли сейчас кто-то способен есть. Уильям заметил колебания жены и, не спрашивая, подхватил ее на руки и внес по лестнице и на высокое крыльцо. «Придется заставить себя, иначе от слабости начнутся обмороки или истерики. Мы не можем этого допустить». Леди Боффорд одобрительно кивнула лорду Гренвиллу. «К тому же необходимо выйти к столу, хотя бы как-то поддерживать беседу, да и присутствие слуг тоже. Все это поможет нам овладеть собой, вести себя разумно. Нельзя представить что-нибудь хуже, чем если каждая запрется в своей комнате и будет рыдать до изнеможения». Эмили не могла не согласиться с правотой тетки. Девушкам лучше не оставаться одним. «Кто же это мог сделать?» — — спрашивала леди Гренвилл, когда они и втроем уже пересекали холл. «Вчера в доме было столько гостей, но я не могу себе представить, чтобы кто-то из наших соседей прокрался в комнату девочки и зарезал ее. Почему? За что?» «Констебли постараются в этом разобраться. Если у девочки были враги, то искать их надо в школе». С этими словами лорд Гренвилл распахнул двери в столовую.